премьер кабинета министров Пак Бонжу посетил стройку улицы Ремен. Он осмотрел разные места стройки, в том числе 70-этажный сверхвысотный жилой дом, и вдохновил военнослужащих народной армии и строителей. На месте прошло совещание. Здесь обсудили практические вопросы, встающие в ускорении строительства улицы Ремен. До этого премьер посетил Сарвионскую угольную шахту, где обсудил вопросы для увеличения добычи угля.